Отказ. Часть полуторная. «Они слева», — повернулся я. «Все голоса слышатся, словно эхо в пещере. Однако, если сконцентрироваться еще сильнее, можно понять и направление». «Сын, прошу, вставай!» — плакал мужчина. «Сынок, прошу, туман нас прикроет. Мы сможем выбраться, слышишь? Не спи, не спи!» Я шел, перешагивал через трупы, смотрел на тянущийся за мной шлейф крови и даже не спешил приращивать руку обратно. «Как же все это...» — вновь крик. Слышится плач и звук рвущейся под сталью плоти. Знакомо. Да одури знакомо. Я видел это в реальной жизни, теперь вижу и в виртуальной. Судьба войны, говорите. Везде, где я появляюсь, везде лишь разруха, смерть и страдания. Судьба — совокупность всех событий и обстоятельств, которые определяют жизнь человека. А Демиург может вскрыть личность как волшебную консервную банку с воспоминаниями вместо сомнительного мяса. «Иронично», — ухмыльнулся я. «И ведь действительно, кто, если не война? В конце концов, для этого меня и создавали. С 10 лет я и не знал другой жизни. И теперь понятно, что система судьбы называется так далеко не ради пафоса. Эндгейм вгрызается в память, вскрывает личность и дает тебе такую жизнь, к которой ты все равно придешь и без напутствий искусственного интеллекта. Я исключение. Я взломал игру. Наверное, мне изначально должна была выпасть война. Что ж, теперь нет смысла бежать». «Я рядом, слышишь? Я здесь!» — тихо плакал мужчина. «Вставай, вставай, вставай!» Медленным шагом я преодолел туманный барьер и теперь мог отчетливо видеть источник голосов. Взрослый, судя по чертам лица мужчины, склонился над телом тяжело дышащего паренька, оба в серебряных доспехах. У лежащего воина отрублены все конечности, а половина тела медленно дотлевает. Склонившемуся над ним мужчине повезло куда больше, всего-то одноглазый. Однако не думаю, что паренек вот-вот умрет, ведь древодемоны не кровоточат. Я подошел ближе. Ноль реакции. Мужчина в доспехах лишь продолжал тихо плакать над немощным сыном с отрубленными конечностями. Плакать и умолять скорее встать. «Он не встанет», — говорю я и соединяю оторванную руку с местом пореза. Очевидно, у него истерика. Он не видит, что сыну отрубили ноги. Не хочет этого принимать. Он шел спасать народ, а не смотреть, как умирает его собственный ребенок. Мужчина резко вскинул голову. «Кто ты?» Он схватил меч. «Где центр вражеского отряда? Где командир?» «Не выходи!» Воин подскочил. «У них должно быть командование. Где?» Еще шаг навстречу. «Не тронь моего сына!» Неуклюжим рывком он пронзает мой несчастный живот. Лезвие входит на пару сантиметров, сильно замедляется, затем преодолевает еще столько же и окончательно останавливается, даже несмотря на огромные усилия владельца клинка. Так вот, каково обладать огромным телосложением. Еще пару секунд он пытался протолкнуть меч, однако быстро понял бесполезную затею и молча попятился назад к сыну. Жаль, что это временно. Не каждый день вокруг столько плоти и гнева. Вторая рука тем временем полностью приросла. Тянущийся за ногами шлейф крови исправно выполняет свою работу. «Где командир? У них должно быть командование». Берусь за режущую сторону, вытаскиваю меч и бросаю к ногам мужчины. Дрожащими руками он поднял оружие, встал перед ребенком и вновь направил острие. «Это бесполезно!» Шагаю. С криком, похожим больше на плачущий вопль, он вновь за рывок сократил дистанцию и уколом попытался пронзить голову. Медленный, даже чересчур. Из-за тяжелого доспеха я с каждой секунды поглощаю его характеристики. Да и кроме того, даже без этой способности я сильнее. Хватаю лезвие, крепко сжимаю и пинком отправляю демона в метровый полет. Он встал на колени и начал откашливаться. Мужчина с трудом поднялся и вновь поплелся к лежащему сыну. «Не пытайся, ты слаб». Кидаю оружие ему под ноги. «Твои потуги спасти сына бесполезны». Он нагибается, поднимает клинок и уже было встает. Как последствия тяжелого боя дают о себе знать, и он падает на колено. Не без помощи клинка в виде опоры воин все же поднимается и вновь принимает подобие боевой стойки. «Зачем? Почему не бежишь? У тебя есть шанс спастись. Сына ты в любом случае не защити...» взревел он. Тяжелый шаг, тяжелый взмах. Лезвие входит на полсантиметра в шею и останавливается. Я знал, что он не отрубит голову. Он даже вытащить меч обратно не может. «Бесполезно!» Очень слабо и без размаха бью кулаком в живот мечника, заставляя того схватиться за место удара и попятиться назад. Как и в прошлый раз, он не устоял и упал на колени. Даю последний шанс. Вынимаю меч и кидаю обратно. «Беги!» Звон. Оружие падает в метре от ног демона. Мужчина заваливается на четвереньки, с огромным трудом преодолевает тот жалкий метр и дрожащими руками хватается за рукоять. «Беги! С этим ты хоть отбиться смог!» На сей раз все прошло тихо. Без крика, без рева, без подготовки. Он даже не пытался целиться, просто выставил острие вперед. Наверное, у него уже не было сил целиться. «Ясно. Ловлю клинок. Хруст, звон. Сталь трескается. Я ломаю меч надвое. Демон падает на колени и окончательно бросает обрубок. На сей раз он плачет беззвучно. Апатия. Он понял, что пытаться бесполезно. Он лишь ждет, когда его Словно потерявший последние нити сознания, он хватает несчастный обрубок, из последних сил разворачивается и ползет обратно к сыну. Я пошел следом. Нога наступает на блеснувшую сталь, отчего глаза невольно устремляются вниз, прямиком на рукоять и гарду. Задрав брови, на сей раз я вгляделся в руку демона. Как и ожидалось, вместо нормального обломка он схватился за первый попавшийся стальной предмет — острую часть, которую я бросил последней. «Наверное, он слепнет от бессилия». «Прости!» — шептал мужчина. «Прости!» Он дополз до сына, прикрыл его своим телом и выставил обрубок меча вперед. «Нет!» — дрожащая рука опускается на землю. «Не смейте!» «Кому он?» — поднимаю глаза. В нашу сторону медленно шел воин в золотых доспехах. «Еще трое!» — кричит он и направляет оружие на родню в серебряном обмундировании. «Не смей!» Я вздыхаю и поднимаю обрубок из-под ноги. «Прости, мужик», — тихо произносит Золотой, — «но у меня прика...» Я метаю лезвие, слышится свист, треск брони и короткий вскрик. «Ну надо же, не уклонился!» «А-а-а!» Воин с копьем с трудом вытащил фрагмент меча и заорал во все горло. «У них обученный катом кинжала!» «Принято, держись!» — кричит кто-то в 20 метрах. «Вы меня переоцениваете!» Я улыбаюсь и выдвигаюсь навстречу к воину. «Знать не знаю никаких гад!» Мужчина издает воинский рык и бросается в атаку, от которой я даже не стал уклоняться. Копье пронзает живот насквозь, отчего неожидающий этого воин проходит лишний метр вперед и едва в меня не врезается. «Что ж у вас за мания на животы?» От ужаса враг раскрывает глаза и пятится на пару шагов назад. Я следую за ним, продолжая воротить собственные внутренности. «Я не знаю, Кат, но знаю, что вы должны проиграть». Улыбаюсь и хлопаю обеими руками по вискам демона. Раздается хруст и треск. Целый ворох всевозможных звуков, породивший волну громоподобного хлопка. Разлетевшиеся в стороны порывы воздуха очищают ближайшие 5 метров от алого тумана. Враг падает. И все как на подбор в тяжелых доспехах. «Ну надо же!» Вновь улыбаюсь и вытаскиваю копье из живота. «Ты ведь все видел, да?» Я разворачиваюсь на отца с сыном. «Все еще хочешь меня прирезать?» «Не смей!» Прошептал мужчина со стеклянным взглядом и в какой раз попытался поднять обломок. Его рука дрожала в метре над землей. На большее он уже не способен. «Понятно!» Снимаю гнев со спины. «Глупое решение!» «Прости, сынок!» Грудь демона затряслась, и он окончательно обмяк. «Прости меня!» «Глупое, но очевидное!» Вздыхаю я и делаю шаг навстречу увидевшему нас демону. Отец вновь поднимает голову. «Сегодня вы победите. Я убью всех в золотых доспехах». «Что?» «С сегодняшнего дня ваш род живет взаймы, помните об этом. Потратьте этот долг достойно». Враг с двуручным изогнутым мечом принимает боевую стойку и рывком сокращает дистанцию. Однако на полпути замедляется и едва не останавливается. Тяжесть снаряжения подвела. Он и так долго рядом со мной, а тут еще прямое столкновение. «Тяжело, да?» Уклоняюсь от неуклюжего взмаха. Воин вновь атакует. Я отскакиваю влево, перехватываю гнев в обе руки и полным разворотом разрубаю мужчину надвое. «Кто ты?» — хрипит отец. «Знал бы еще я. В меня неимоверно много дерьма намешано. Надо бы как-то это подытожить». «Бог?» — пожимаю плечами. «Бог войны?»